Глава четвертая. Грохот был оглушительный, будто 100 молотов разом опустились на наковальню. Почти всех эмигрантов сбросило на холодный мокрый настил трюма. Поднявшись на четвереньки, Сэм Чанг подхватил своего младшего сына, свалившегося в лужу маслянистой воды. Затем он помог жене и престарелому отцу. «Что случилось?» – крикнул бывший профессор капитану Сэну, пробиравшемуся через охваченную паникой толпу к двери, ведущей наверх. «Мы наскочили на скалы!» «Нет, это не скалы!» – прокричал в ответ капитан. «Глубина моря здесь не меньше 100 футов! Или призрак взорвал корабль, или береговая охрана открыла по нам огонь! Точно сказать я не могу!» «В чем дело?» – спросил перепуганный мужчина, сидевший рядом с Чангом. Это был глава семейства, разместившегося в трюме рядом с семьей Чанга. Его звали Ву Цидзен. Его жена неподвижно лежала на соседней койке. В течение всего плавания ее лихорадило, и даже сейчас она едва реагировала на взрыв и поднявшуюся суматоху. «Что происходит?» – повысив голос, повторил Ву. «Мы тонем!» – крикнул капитан. Вместе со своими моряками он побежал к двери и попробовал ее открыть, но ручки не поворачивались. «Нас заперли!» Многие эмигранты, как мужчины, так и женщины, громко заголосили, раскачиваясь взад и вперед. Дети застыли от страха, заливаясь слезами, оставлявшими потеки на грязных щеках. Сэм Чанг и еще несколько человек присоединились к капитану и матросам, чтобы всем вместе налечь на рычаги. Но толстые металлические прутья не поддавались ни на миллиметр. Чанг обратил внимание на чемодан, стоявший на полу. Чемодан медленно накренился и упал вниз, подняв брызги. Дракон завалился на бок. Сквозь швы в металлических листах обшивки врывалась холодная морская вода. Лужица, в которую упал сын Чанга, уже была глубиной 0,5 метра. Людей потащило в поднимающуюся воду вместе с мусором, вещами, едой, пластиковыми стаканчиками, обрывками бумаги. Все кричали и барахтались. Мужчины, женщины и дети, полные отчаяния, тщетно стучали в борта корабля, пытаясь пробить металл. Обнимались, всхлипывали, звали на помощь. Молились. Женщина со шрамом прижала к груди свою дочь, словно ребенок, вцепившийся в грязную желтую игрушку. Обе плакали. Затхлый воздух трюма наполнился стоном умирающего корабля. Уровень бурой студеной воды поднимался все выше. Матросам никак не удавалось повернуть ручки двери. Чанг смахнул с лица липкие от пота волосы. «Тут мы ничего не добьемся», — сказал он капитану. «Надо найти другой выход». «В противоположном конце трюма есть люк, ведущий в машинное отделение», — сказал капитан Сэм. «Но если пробоина именно в той части корпуса, мы не сможем его открыть. Давление воды». «Где?» — оборвал его Чанг. Капитан указал на небольшой люк, затянутый 4 болтами. Люк был настолько маленький, что в него нужно было протискиваться по одному. Сэн и Чанг полезли вверх по кренящемуся полу. Костлявый Ву Цидзен помог подняться на ноги своей больной жене. Женщину бил лихорадочный озноб. Повернувшись к своей жене, Чанг произнес решительным тоном. «Слушай меня внимательно. Ты будешь следить за тем, чтобы наша семья держалась вместе. Пробирайтесь к этому люку». «Хорошо, муж мой». Чанг присоединился к капитану, и с помощью перочинного ножа, бывшего у Сэна, им удалось отвинтить болты. Чанг надавил на люк изо всех сил, но тот, не оказав сопротивления, провалился в соседний отсек. Машинное отделение тоже начало заполняться водой, но пока что ее было здесь гораздо меньше, чем в трюме. Чанг разглядел в темноте трап, ведущий на верхнюю палубу. Увидев открывшийся люк, эмигранты закричали и заволновались. Объятые паникой, люди бросились вперед, отталкивая друг друга. Кого-то больно впечатали в металлическую переборку. Сбив 2 мужчин с ног ударом своего увесистого кулака, Чанг крикнул. «Стойте! Проходите по одному, или мы погибнем!» Несколько человек со взорами, полными отчаяния, бросились было на него, но на их пути встал капитан, размахивая ножом. Эмигранты испуганно попятились назад. Встав рядом, капитан Сэн и Чанг преградили дорогу толпе. «По одному!» – повторил капитан. «Через машинное отделение вверх по трапу! Спасательные плоты на палубе!» Он кивнул на тех, кто находился ближе всего к люку, и они поползли вперед. Первым был диссидент Джон Сун, по профессии врач. За время плавания Чанг несколько раз беседовал с ним. Выбравшись в люк, Сун присел на корточки с противоположной стороны, чтобы помогать вылезать другим. Следом за ним в машинное отделение перебрались молодые муж и жена. Они поспешили к трапу наверх. Поймав на себе взгляд Чанга, капитан кивнул. «Идите!» Чанг подал знак Джану Цзици, своему отцу. Старик приблизился к люку, и Джон Сун схватил его за руку. Затем настал черед сыновей Чанга, 17-летнего Уильяма и 8-летнего Рональда. Потом выбралась его жена. Сам Чанг вылез последним. Он указал своим родственникам на трап, а сам повернулся к Суну, чтобы помогать остальным. Следующими вылезло семейство Ву. Ци Цзэн, его больная жена, дочь-подросток и маленький сын. Чанг протянул руку в трюм, чтобы помочь выбраться следующему эмигранту, но расталкивая всех, к люку устремились двое моряков из команды дракона. Капитан Сен попытался их остановить. «Командую здесь по-прежнему я!» – гневно воскликнул он. «Это мой корабль! Первыми выходят пассажиры!» «Пассажиры? Болван! Этот скот!» – крикнул один из матросов и, оттолкнув женщину со шрамами на лице, держащую на руках девочку, полез в люк. Второй матрос последовал за ним. Сбив с ног Суна, они побежали к трапу. Чанг помог врачу подняться. «Со мной все в порядке», – заверил его Сун. Стиснув амулет, висевший у него на шее, врач торопливо забормотал слова молитвы. Чанг уловил имя Джен У, бога северного неба и защитника от преступников. Корабль кренился все сильнее. В трюм ворвались потоки воды, и из люка подуло выдавливаемым воздухом. Душераздирающие крики тонущих быстро перешли в удушливый кашель. Чанг понял, что корабль тонет. Самое большее ему осталось продержаться на плаву всего несколько минут. Услышав за спиной шипящий треск, Чанг обернулся и увидел, как вода заливает огромные мрачные машины. Один из дизелей остановился, и тотчас же везде погас свет. Вскоре умолк и второй двигатель. Джон Сун разжал руку, и вода отнесла его к переборке. «Уходите!» — крикнул ему Чанг. — «Больше мы ничего не сможем сделать!» Кивнув, врач добрался на четвереньках до трапа и быстро поднялся наверх. Но сам Чанг вернулся к люку, чтобы попытаться помочь спастись еще двоим или троим. Он поежился, увидев открывшееся перед ним зрелище. Из раскрытого люка хлестала вода, а из нее торчали четыре руки, отчаянно требующие помощи. Чанг схватил руку одного из эмигрантов, но тот, зажатый среди своих товарищей, никак не мог выбраться. Рука судорожно дернулась и вдруг обмякла. Чанг с трудом разглядел в пенистом потоке лицо капитана Сена. Он знаком предложил ему помощь, но капитан скрылся в черном зеве трюма. Однако через несколько секунд его лысая голова снова появилась у люка. Заливаемый фонтанами морской воды, капитан пропихнул Чангу какой-то предмет. Что же это было? Вцепившись в поручень, чтобы не быть смытым напором воды, Чанг сунул руку в бурлящую пену и схватил то, что протягивал капитан. Его сильные пальцы стиснули ткань. Напрягшись, он вытянул маленькую девочку, дочь женщины со шрамами. Чанг протащил маленькое тельце через лес безжизненных рук. Девочка наглоталась воды, но была в сознании. Крепко прижав ее к груди, Чанг выпустил поручень. Поток воды отнес его к переборке, затем Чанг подплыл к трапу и стал подниматься сквозь ледяной водопад на палубу. Выбравшись наверх, Чанг ахнул. Нос корабля уже ушел под воду, и волны перекатывались через палубу. Ву Ци Цзэн, отец и сыновья Чанга, пытались отвязать большой оранжевый надувной плот, закрепленный в носовой части судна. Вода уже подступила к плоту. С трудом пробравшись вперед, Чанг передал маленькую девочку своей жене, а сам стал помогать остальным отвязывать трос. Однако скоро узел оказался под водой. Нырнув, Чанг принялся лихорадочно дергать мокрый набухший трос, до боли напрягая затекшие пальцы. Вдруг рядом с ним появилась чья-то рука. Сын Чанга, Уильям, держал длинный острый нож, который, наверное, подобрал на палубе. Взяв нож, Чанг быстро перепилил трос. Они с сыном вынырнули на поверхность, откашливаясь, и стали помогать своим родственникам, семейству Ву, Джону Суну и молодой паре перебраться на плот. Огромные волны быстро оттащили надувное суденышко от тонущего корабля. Чанг пробрался к подвесному мотору и дернул за стартер, но мотор не завелся. Однако без двигателя плот быстро унесет в море. Чанг яростно дергал и дергал за шнур, и, наконец, мотор, зажужжав, ожил. Выпрямившись на корме, Чанг быстро направил маленький плот прямо на волны. Плот здорово тряхнуло, но он не перевернулся. Чанг набрал скорость, а затем, описав большой круг, направился назад сквозь туман и дождь к умирающему кораблю. «Что вы делаете?» – спросил Ву. «Мы должны найти остальных!» – прокричал Чанг. «Возможно, кому-то...» В этот момент, меньше чем в метре от них, воздух вспорола пуля. Призрак был в бешенстве. Он стоял на плоту тонущего дракона Фуджоу, держась за носовой линь спасательного плота, и смотрел на волны, где в 50 метрах показались чертовы поросята, которым каким-то чудом удалось спастись. Призрак выстрелил еще раз. Снова промах. Волнение делало прицельную стрельбу из пистолета на таком расстоянии практически невозможной. Призрак поморщился от ярости, увидев, как его цель скрылась из виду, зайдя за дракон. Он оценил расстояние до верхней палубы, где находилась его каюта, в которой остались автоматы и деньги. Больше 100 000 одноцветных купюр. У него мелькнула мысль, успеет ли он добраться до каюты и вернуться назад. Словно в ответ, из корпуса дракона вырвался пенистый столб пара, и корабль начал погружаться в воду еще быстрее, кренясь на правый борт. Что ж, эта потеря будет болезненной, но рисковать жизнью не стоит. Перебравшись в плот, призрак оттолкнулся от корабля веслом. Он вгляделся в темноту, пытаясь рассмотреть что-либо сквозь туман и дождь. На волнах маячили две головы. Поднимались отчаянно машущие руки с растопыренными пальцами. «Сюда! Сюда!» – крикнул призрак. «Я вас спасу!» Тонущие повернули к нему, неистово колотя ногами, чтобы подняться над волнами и показаться спасителю. Это оказались двое из экипажа дракона, матросы, стоявшие на мостике. Подняв свой китайский пистолет армейского образца, призрак двумя выстрелами прикончил обоих. Затем он завел подвесной мотор и отправился бороздить волны, ища своего баншу. Но того нигде не было видно. Беспощадный убийца и бесстрашный боец, помощник не отличался особым умом, и здесь он находился не в своей стихии. Скорее всего, глупец упал в воду и утонул, не захотев избавиться от тяжелого пистолета и патронов. Что ж, у призрака полно других забот. Направив плот туда, где он в последний раз видел поросят, змеиная голова выкрутил ручку газа до упора. У него не было времени искать спасательный жилет. Не было времени ни на что. Как только взрыв расколол ржавый корпус дракона, опрокинув Сонни Ли на живот, корабль начал крениться. Через палубу хлынули волны, и Сонни безжалостно сбросило в море. Внезапно он оказался за бортом, одинокий и беспомощный среди беснующихся водяных гор. 10 судей преисподней! Мать вашу!» – с горечью подумал Сонни по-английски. Вода оказалась холодной, тяжелой, невыносимо соленой. Волны били Сонни в спину, поднимали вверх, швыряли вниз. Отчаянно барахтаясь, Ли вынырнул на поверхность, ища в мутном воздухе и жалящих струях дождя призрака, но не увидел ничего. Глотнув тошнотворной воды, он закашлялся. Сонни выкуривал в день 3 пачки сигарет и пил литрами пива Циньтао и Мао Тай. А потому скоро он начал задыхаться. У него свело дряблые мышцы ног. Переворов себя, Сонни протянул руку к поясу и достал пистолет. Он разжал пальцы, и тяжелое оружие быстро ушло на дно. Также Сонни поступил с 3 обоймами патронов, лежавших в заднем кармане. Это чуть облегчило задачу удержаться на плаву, но все же этого было недостаточно. Нужно где-нибудь раздобыть спасательный жилет, что-нибудь плавающее, все что угодно, лишь бы только продлить мучительную агонию и остаться на поверхности. Сонни показалось, что он услышал звук подвесного мотора, и он лихорадочно закрутил головой по сторонам. В 30 метрах от него виднелся оранжевый спасательный плот. Сонни поднял руку, но в этот момент ему в лицо ударила волна. Как раз когда он делал вдох, и его легкие наполнились обжигающей водой. Жалящая боль в груди. «Воздух! Мне нужен воздух!» Волна снова накрыла его с головой. Сонни ушел под воду, увлекаемый могучими мышцами бушующего моря. Он недоуменно посмотрел на свои руки. «Почему они не шевелятся?» «Греби! Барахтайся! Не дай морю засосать тебя в свое чрево!» Сделав отчаянное усилие, Сонни вынырнул на поверхность. «Не дай!» – он снова хлебнул воды. «Не дай морю!» У него перед глазами все затянуло черной пеленой. 10 судей преисподней. «Что ж», – подумал Сонни Ли, – «похоже, сейчас я с ними встречусь».